Сложив добычу обратно в мешок, Золотозубый спрятал его за пазуху и побрел в обратный путь. Он прошел по темному коридору, пересек ночлежный дом, выбрался из Вяземской лавры и двинулся по темным улицам, опасливо оглядываясь по сторонам. Ему то и дело мерещились какие-то тени, прячущиеся в закоулках и подворотнях. Но все это были не больше, чем сгустки ночного тумана. А если и правда кто-то прятался в темноте, угрожающий вид Золотозубого и его пружинистая походка отпугивали этих обитателей ночи. Золотозубый уже немного успокоился и подумал, что благополучно доберется до своего угла, как вдруг из очередной подворотни выскользнула гибкая фигура. «Псссс!» – раздалось в темноте знакомое шипение. Золотозубый остановился как вкопанный, потом попятился. Это был тот самый странный тип, с которым он разговаривал около часу назад. В шапке-триухе и драном овчином полушубке, из-под которого виднелись отутюженные брюки и лаковые штиблеты, со смуглым лицом, словно обожженным нездешним солнцем, и близко посаженными глазами, черными, как два револьверных дула. «Снова вы, ваше благородие!» — проговорил Золотозубый странным, тоскливым тоном. «А ты никак думал, что сумеешь от меня ускользнуть? Ну что, всех своих подельников на тот свет отправил? Как этот матросик говорил? В штаб к Духонину?» «Что вы, ваше благородие!» – залебезил Золотозубый. «Какие вы ужасти говорите! Разве же я убивец?» «Конечно, убивец! Самый настоящий убивец! А еще вы, Вацлав Казимирович, актер каких поискать!» «Что это вы такое говорите, ваше благородие? Какой еще Замирович? Вы меня, ваше благородие, с кем-то спутали?» «Ни с кем я вас, Вацлав Казимирович, не спутал. Валяете Ваньку, работаете под мужичка-простачка, а сами-то не так просты. Вы, Вацлав Казимирович, не из простых. Вы из дворян Шауляйского уезда Веленской губернии». «Ну, а даже если так...» Золотозубый злобно зыркнул на собеседника. «Даже если так, что с того?» «Ты мне лучше скажи, нашел то, что я велел?» «Веер, тише ты!» — шикнул на Золотозубого его собеседник и покосился по сторонам. «Так что, нашел?» «Никак нет, ваше благородие». «Что ж ты, плохо искал, выходит?» «Я хорошо искал. Слуги сперва не хотели ничего говорить. Но потом кухарка испугалась и выдала, где у ее господ схрон. Я же тебе сказал, меня не интересуют все эти подробности. Говори главное». «Я и говорю, мы нашли тайник, а в нем столько всего, бриллианты, изумруды, чего только там не было. Известное дело, Юсуповы – самые наибогатые люди». «Сколько раз тебе повторять, мне не нужны все эти подробности. Главное говори». «Ну, я же и говорю. Шпана эта чуть не передралась из-за камушков, но веера там не было». «Ты уверен? Может, проглядел? Может, кто-то из этих хануриков припрятал?» «Да нет, что вы, ваше благородие. Я следил, я внимательно следил. Да и потом, вот же оно, все, что мы там взяли. А самое главное, кому этот веер нужен? Если бы украшение какое, драгоценность, это да, могли бы и припрятать. Но простой веер...» «Сколько тебе говорить? Не болтай лишнего! Никакого от тебя проку, одни расходы и хлопоты!» «Ваше благородие, да я старался...» Золотозубый всем своим видом изображал смирение, но из-под тишка бросал на собеседника взгляды, полные опасливой угрозы. «Старался, старался, старатель выискался! Что мне проку от твоего старания? Лишний ты человек, вот что! А с лишними людьми знаешь, что делают?» Таинственный незнакомец сунул руку за пазуху полушубка. Золотозубый оскалился, нырнул вправо, выхватил из сапога финский нож. Снова скользнув в сторону, взмахнул этим ножом, направив его в бок противнику. Но тот с удивительной ловкостью ускользнул от удара и оказался за спиной у Золотозубого. В то же мгновение в руке у него возникло странное оружие. На первый взгляд это была короткая металлическая палочка, не толще и не длиннее сигары. Но когда незнакомец взмахнул этой палочкой в воздухе, она удивительным образом удлинилась, вытянувшись в целый аршин. Незнакомец снова взмахнул рукой, и стальной прут ударил Золотозубого по шее. Тот охнул, споткнулся, однако устоял на ногах, сумел даже развернуться и снова взмахнул ножом. Но противник ударил его стальной палкой по запястью, и нож выпал, сверкнув в отблеске лунного света. Золотозубы попятился, поскользнулся и упал. Тут же он захрипел, глаза его закатились. «Никак помер!» – удивленно проговорил его противник. Он наклонился над Золотозубом и протянул руку, чтобы проверить его пульс. В то же мгновение Золотозубы молниеносным движением вонзил нож ему в горло. Его благородие охнул, из раны хлынула темная кровь, колени подогнулись, и он упал на грязный тротуар. Золотозубы откатился в сторону, поднялся на ноги, отряхнул одежду и проговорил удовлетворенно. «Вот так-то, ваше благородие! Вы, значит, считали себя очень умным, а на поверку-то вот как оно оказалось! Хорошо смеется тот, ваше благородие, кто смеется последним!» Он вскинул на плечо мешок с добычей и пошел вперед по улице. Но не успел сделать и 10 шагов, как за спиной у него послышался глухой, хриплый лай. Золотозубы обернулся. По улице огромными скачками неслось настоящее чудовище. Черная собака неправдоподобного размера. Из страшной пасти вылетали клочья пены. Глаза чудовища горели тусклым, страшным огнем. «Свят, свят, свят!» Испуганно забормотал Золотозубый и мелко торопливо закрестился. Чудовище неотвратимо приближалось. Золотозубый зажмурился. Он не верил в реальность происходящего. Думал, что чудовищный пес – это порождение его больного сознания или кокаиновый бред. Но когда снова открыл глаза, гигантская собака никуда не исчезла. Более того, она была уже в двух прыжках от него. Убегать было уже поздно, да и бесполезно. Золотозубы попятился. В следующее мгновение страшный зверь обрушился на него всем весом, и шейные позвонки Золотозубова отвратительно хрустнули. Надежда притащилась домой и только титаническим усилием воли заставила себя встать под душ. Именно под душ. В ванну лечь она побоялась. Так и заснуть можно. У нее даже не было сил что-то съесть, так что она накормила кота и плюхнулась в постель. Через некоторое время Надежда почувствовала рядом теплый пушистый бок и провалилась в глубокий сон без сновидений. Разбудил ее Бейсик. Он развалился рядом и мел хвостом по ее лицу. Обычно Надежда начинала чихать через 2 минуты, но тут продержалась гораздо дольше, так что Бейсик даже забеспокоился и стал трогать ее мягкой лапой. Сквозь сон Надежда испугалась, что он выпустит когти, и проснулась. Оказалось, кот не просто хулиганил, а пытался ее разбудить, потому что звонил телефон. «Саша!» – закричала Надежда в трубку. Оказалось, что это не муж, а Галка Сизова. «Надя, Витю выписали. Сказали, что все с ним в порядке», – сообщила она. «С чем вас и поздравляю», – зевнула Надежда. «Надя, приходи к нам вечером. Ты столько для нас сделала. Виктор хочет тебя лично поблагодарить». «Вечером исключено», – сообщила Надежда без всякого огорчения. «Эта семейка порядком ей надоела. Раз у них все хорошо, пускай теперь сами разбираются». «Вечером муж приезжает из командировки, так что никак не могу», – повторила она. «Надя, тогда днем забеги, хоть на полчасика. Виктор очень просит. В любое время, мы ведь дома». Надежда согласилась, скрипя сердце. «Ведь если она откажется, Галка начнет названивать, чего доброго еще с мужем их пригласит, а там разговоры начнутся, откроется много лишнего. Нет, этого допустить было никак нельзя. Договорились на 2 часа». Виктор и Галина стояли в прихожей с радостными, просветленными лицами. «Надя!» – воскликнула Галка, сложив руки едва ли не в молитвенном жесте. «Надюша!» Повторил за ней Виктор и порывисто схватил Надежду за руку. Надежда испугалась было, что он снова взялся за старое. Но Виктор только благодарно сжал ее руку и тут же выпустил. Попятился и смущенно проговорил. «Надюша, мы тебе так благодарны, так благодарны!» «Ты не представляешь, как благодарны!» Закончила за него Галина. «Если бы не ты...» «Да ладно вам, ребята!» Надежда тоже смутилась. «Да я ничего такого не сделала!» «Да мне самой хотелось во всем этом разобраться, узнать правду». «Нет, ты нас просто спасла», – перебил ее Виктор. «Если бы не ты, Просто не знаю, что бы мы делали. И мы долго думали, что бы тебе такое подарить». «Да вы что?» – Надежда попятилась. «Зачем? Да я просто обижусь». «Вот мы и думали, что бы такое подарить, чтобы ты не обиделась. Но чтобы тебе было приятно». «И придумали». Снова закончила за мужа Галина, взяла Надежду за руку и подвела к двери гостиной. «Вот, это вообще не тебе, а твоему коту, но мы знаем, как ты его любишь». Посреди гостиной стояла кошачья когтеточка. Нет, это была не просто когтеточка, это был самый настоящий дворец для кошки. Очаровательный двухэтажный домик с дверью и окошечками, с двускатной крышей и трубой. А рядом с ним удобная приступочка, на которой как раз могла поместиться кошка, и лесенка на второй этаж, и чудесная дощечка, обтянутая плотной ворсистой тканью, об которую так удобно точить когти. Надежде даже самой захотелось поточить когти об эту дощечку, хотя у нее когтей не было. Да, от такого домика Бэйсик придет в восторг. А самое главное, муж его тоже, несомненно, одобрит. «Ой, какая прелесть!» – искренне воскликнула Надежда. «Тебе понравилось?» – обрадовалась Галина. «Мы так рады!» «Понравилось? Не то слово! Если бы я была кошкой, я бы отсюда не вылезала!» «Ну, слава богу!» «Но как я его довезу до дома?» «Да проще простого. Мы тебе такси вызовем. А сейчас давай чай пить. Я торт испекла. По новому рецепту». «Ох, мне домой пора!» Надежда взглянула на часы. «Скоро муж приедет, а у меня ничего не готово. Извините, ребята, но мне правда нужно ехать». «Жалко. Ну, тогда торт обязательно возьми с собой. Как раз мужа им и угостишь». «Да? Пожалуй. Он очень любит сладкое, тем более домашнюю выпечку». Надежда подумала, что может сказать мужу, что сама испекла этот торт, но тут же спохватилась. «Хотя мне так неудобно». «Да брось ты, очень даже удобно. Сейчас я тебе его запакую». Надежда уже стояла перед дверью, когда увидела на тумбочке плоский ключик с красивым брелоком в виде дельфина из голубого стекла, на спине которого было выведено темно-синими буквами «Вселенная фитнеса». На самом ключике был выбит номер 94. «Ох, Галка, ты на фитнес записалась?» – с уважением проговорила Надежда. «Вселенная фитнеса. Это очень известная сеть. Молодец. А я вот собираюсь, да все никак. Руки не доходят, то есть ноги». «Да нет, это не мое», – ответила Галина, взглянув на ключ. «Сама не знаю, откуда он взялся. Я его в сумке нашла после той истории в ресторане». При этом неприятном воспоминании на ее лицо набежало облако. «То есть ключ принадлежал Оксане Корюшкиной?» – изумленно протянула Надежда. «Ну да, наверное. Знаешь, как-то совсем не хочется об этом вспоминать». «А тогда... тогда можно? Я его возьму». «Да, конечно. Делай, что хочешь». Виктор помог Надежде погрузить в такси когтеточку. Галина вручила аккуратно упакованный торт, и машина тронулась. Но на полпути Надежда не выдержала и попросила водителя остановиться перед зданием фитнес-центра. «Подождите, я недолго». Она влетела в центр, подошла к турникету и показала дежурный ключик с дельфином. «Можно пройти?» «Поднесите брелок вот сюда». Надежда прикоснулась к стеклянной пластинке. На ней вспыхнул зеленый сигнал, и турникет повернулся. «Проходите, Корюшкина», – проговорила дежурная. Надежда пронеслась по коридору, вошла в раздевалку, нашла шкафчик под номером 94. Ключик легко вошел в скважину, и дверца открылась. Надежда заглянула внутрь. На полке лежали аккуратно сложенный спортивный костюм, полотенце, пластиковая сумочка с какими-то дамскими мелочами. Надежда подняла костюм и увидела под ним голубую пластиковую папку. Так вот, что искала киллерша. Вот из-за чего перерыла дом Оксаны. И если бы ключ от шкафчика не выпал из сумки Оксаны, она бы точно догадалась, где искать. Ну надо же! Надежда взяла папку, закрыла шкафчик и вернулась в такси. Приехав домой, Надежда первым делом открыла голубую папку. В ней находилось несколько медицинских справок, сколотых скрепкой. Первые две пожелтели от времени. Судя по датам, это были справки более чем 30-летней давности, оформленные в медицинском отделении детского дома номер 24. Результаты анализа крови двух мальчиков. Один из них – Витя Иванов, 1973 года рождения. Надежда пробежала глазами аккуратные строчки. Гемоглобин, тромбоциты, роэ – ничего особенного, все показатели в норме. Группа крови – четвертая, резус положительный. Не самая распространенная, но что в этом необычного? Почему эту справку так тщательно хранили и так старательно искали? Надежда отложила первую справку и взглянула на вторую. Володя Корюшкин, 1974 года рождения. Вот как, знакомый персонаж. Выходит, он детдомовский? Ну и что в этом такого? Все анализы в пределах нормы. Группа крови первая, резус отрицательный. Надежда взглянула на следующую справку. Это был результат анализа, необходимого для получения водительских прав. Пациент. Корюшкин Владимир Степанович. Год рождения 1974. Роэ. Гемоглобин. Лейкоциты. Тромбоциты. Группа крови. Четвертая. Резус положительный. Надежда схватила первую справку, ту, что была выдана в детдоме. Нет, она не ошиблась. Здесь значилась группа крови первая, резус отрицательный. Что же это такое? Группа крови у человека не может измениться. Может быть, это другой Корюшкин? Но фамилия Корюшкин достаточно редкая, да еще и дата рождения совпадает. Но тогда... Надежда набрала номер адвоката, который занимался делом Галины Сизовой, и договорилась с ним встретиться через час у Вероники Павловны. В последний момент Надежда сообразила прихватить с собой половину Галкиного торта. Адвокат рассказал много интересного, потому что у него были связи в полиции, и он смог получить кое-какую информацию. В ходе следствия выяснились интереснейшие вещи. «Эта история началась около 30 лет назад», поведал адвокат, отставив пустое блюдечко из-под торта. «В детском доме номер 24 воспитывались два мальчика примерно одного возраста. Один из них, Витя Иванов, сменил уже несколько детских домов и в каждом, как мог, боролся за выживание». Родители бросили его младенцем, он ничего о них не знал и вообще сомневался в их существовании. Жизнь его, прямо скажем, не баловала, он не ждал от нее ничего хорошего, научился хитрить и изворачиваться, чтобы завоевать место под солнцем. Когда надо, прикидывался робкой овечкой, когда надо, умел показать зубы. Второй мальчик, Володя Корюшкин, был сыном крупного уголовного авторитета. Он оказался в детском доме, потому что отец отсиживал очередной срок, мать умерла, а никаких других родственников у него не было. По вечерам, перед тем, как заснуть, Володя Корюшкин хвастался своим легендарным отцом и фантазировал о том, какая замечательная жизнь начнется у него, когда отец выйдет на свободу. Впрочем, ему мало кто верил. Но Витя Иванов внимательно слушал эти рассказы, и в его душе расцветала зависть к удачливому товарищу. Он подружился с Корюшкиным и всячески добивался его расположения в надежде, что со временем ему перепадут крохи от этой замечательной жизни. А потом случилось несчастье. Группу воспитанников 24-го детдома отправили на автобусную экскурсию в Пушкинские горы. По пути в них врезался потерявший управление КамАЗ. Автобус с детьми перевернулся и загорелся. Почти все ребята погибли. Выжил только один мальчик, и тот сильно обгорел. Когда он пришел в себя в Псковской больнице, его первым делом спросили об имени, и мальчик сказал, что он Володя Корюшкин. Никому не пришло в голову усомниться в его словах. Володя пролежал в больнице довольно долго. Когда он выздоровел, его направили в другой детдом, получше 24-го. Видимо, это произошло не без влияния его отца. Володя закончил школу, поступил на заочное отделение института, начал работать. И влиятельный отец все время помогал ему то деньгами, то своевременной поддержкой. А потом на его счет положили значительную сумму денег, которая помогла ему начать успешный бизнес. «Интересная история», – проговорила Надежда. «Только мне кажется, что у этой истории есть обратная сторона». «Да, и эту сторону мы можем разглядеть с помощью найденных вами документов. Судя по группе крови, под именем Владимира Корюшкина уже много лет благополучно существует совсем другой человек. Скорее всего, тот самый Витя Иванов из 24-го детского дома. Конечно, сейчас мы можем только гадать, что произошло 30 лет назад на дороге возле Пскова. Возможно, настоящий Володя Корюшкин погиб на месте, а Витя понял, что может воспользоваться этим шансом и изменить свою жизнь. Но, может быть, он даже подыграл судьбе и добил раненого товарища. «Ужас какой!» – выдохнула Надежда. «Повторяю, это всего лишь мои предположения. Узнать истину мы уже не сможем. Зато мы можем более-менее достоверно восстановить события последнего времени. Бывшая жена Корюшкина, Оксана, работала в городской организации, связанной с реконструкцией старых жилых и промышленных зданий. К ней в руки попадали обнаруженные в этих зданиях архивы и документы. Среди прочего, к ней попали и архивы 24-го детдома. Она хотела уже уничтожить все бумаги, как не представляющие интересы. Но тут увидела среди них медицинскую карту бывшего мужа. Она знала, какая у него группа крови, и вдруг увидела, что в его детдомовской карте указана совсем другая. Оксана поняла, что в ее руках оказалось мощное оружие. Корюшкин при разводе оставил ей квартиру, но денег Оксане не перепало, и теперь она решила, что сможет своими руками восстановить справедливость. Она решила шантажировать бывшего мужа. Корюшкин ужасно испугался. Старые справки ничего не значили для полиции, но если бы они дошли до отца настоящего Володи Корюшкина, который все еще жив и, по слухам, проживает за границей, тот расправился бы с ним безжалостно. Поэтому Корюшкин заплатил бывшей жене некую сумму, хотя и знал, что шантажистам нельзя платить. Со временем их аппетиты только растут, и вопрос нужно решать раз и навсегда. Он связался с наемным убийцей, которому поручил устранить Оксану и уничтожить опасные документы. Киллерша Оксану убила, но документы не нашла. Нашли их вы. Надежда подумала, что адвокат знает только часть истории. Видимо, Оксане Корюшкиной также случайно попала в руки записка Феликса Юсупова, найденная в том же бывшем детском доме номер 24, где по удивительному стечению обстоятельств какое-то время работал сторожем Илья Сумраков. Оксана поняла, что эта записка содержит какую-то важную тайну, но не сумела ее разгадать и решила продать записку господину Штукенвассеру. Однако довести эту сделку до конца она не смогла, потому что ее опередила нанятая бывшим мужем киллерша. Что ж, об этом Надежда не собиралась рассказывать дотошному адвокату, и эта часть истории его не касалась. «И что же теперь будет?» – спросила она, когда адвокат замолчал. «Неужели Корюшкину это сойдет с рук?» «Ну, я, конечно, передам эти документы кому надо. Для меня важно одно – снять все подозрения с моей клиентки Галины Сизовой, и я это сделаю. Но думаю, что Корюшкин свое получит. И это благодаря вам, Надежда Николаевна». «Ой, только не надо нигде упоминать мою фамилию», – взмолилась Надежда. «Вероника Павловна, вы мои обстоятельства знаете. Я не хочу, чтобы муж волновался». «Ничего не слышала, ничего не знаю. Тебя вообще в гости не приглашала», – рассмеялась бывшая адвокатша. Впрочем, бывших адвокатов не бывает. Прошло 3 дня, которые были заполнены хозяйственными хлопотами. Сан Саныч как теточку одобрил, увидев, что Бейсик с упоением осваивает подарок. Кот точил когти, играл с подвешенным меховым шариком, прятался в домике и восседал на верхней площадке в позе сторожащего льва. Надежда сказала, что это подарок супругов Сизовых. У них, где кошка такую красоту сразу забраковала, даже и не взглянула в ту сторону, так чего же зря добру пропадать? Сан Саныч был полностью удовлетворен таким объяснением, так что Надежда лишний раз убедилась, что всегда нужно говорить правду. Ну, или полуправду. Был выходной. И Сан Саныч на кухне вычесывал кота, что-то ласково ему приговаривая. Надежда гладила рубашки, тихонько работал телевизор. Передавали какие-то местные новости, и Надежда, машинально взглянув на экран, узнала вдруг старую, кое-где проломленную железную ограду, и ряды неухоженных могил с покосившимися крестами, и чахлую прошлогоднюю траву, пробивающуюся между треснувшими каменными плитами. «Не может быть!» Она сделала звук погромче. «Старейшее кладбище нашего города!» Звучал голос за кадром. «Кладбище святой Екатерины, которое собирались сносить, чтобы выстроить на этом месте элитный жилой квартал, признана историческим памятником. Его будут восстанавливать, отреставрируют часовни XVIII века, а также могилы многих известных людей. Дальше показали какого-то типа в дорогом костюме, который стал многословно распинаться про наше историческое наследие и тому подобное. Ясно. Чиновник, причем крупного ранга. Уж больно костюм дорогой. Надежда выключила телевизор и задумалась. Стало быть, помогли найденные бриллианты. Старик Сумраков употребил их на благое дело. Теперь самое старое кладбище в нашем городе сохранится, не станут тревожить могилы известных людей. А элитный квартал можно и в другом месте построить. И все это устроила она, Надежда. Если бы она не расшифровала половинку записки, не пошла в библиотеку и не нашла там веер, если бы не поняла, что означают рисунки на веере и не отправилась на кладбище, не побоялась спуститься в подземелье, в общем, если бы не все это, то голубые звезды так и остались бы в тайнике, и неизвестно, сколько бы еще там пролежали. А учитывая грядущую стройку, могли и вообще пропасть или случайно прилипнуть к чьим-то вороватым ручонкам. Надежда осознала, что чувствовал Александр Сергеевич Пушкин после написания очередного своего шедевра, когда восклицал «Ай да, Пушкин! Ай да!» и так далее. Надежду обуяла легкая мания величия. «Какая же я молодец!» – сказала она. «Ужасно хотелось с кем-нибудь поделиться. Жаль, что мужу ничего нельзя говорить». А что, если представить всю историю по-другому? Умолчать про убийство, сказать, что помаду нашла случайно, да не она, а Галка. Про деревянного Ибрагима можно рассказать честно. И про веер, и про старика на кладбище, не упоминая ни словом киллершу, растерзанную собакой. В конце концов, пускай муж убедится, что она Надежда, тоже личность, а не придаток к стиральной машине и пылесосу. Решено. Так и сделаем. «Саша!» – крикнула она. «Иди сюда! Я хочу что-то тебе рассказать! Что-то важное!» «Я как раз собирался тоже кое-что тебе сказать, точнее спросить!» Сан Саныч появился на пороге комнаты. «Ты забрала из химчистки мой серый костюм?» «Ой, забыла!» Надежда едва не обожглась утюгом. «Очень плохо!» – нахмурился Сан Саныч. «Потому что завтра приезжают партнеры из Москвы. И мне очень нужен серый костюм. Ну, надень другой. Синий или светло-серый, в полоску. Ему 100 лет в обед. К тому же серый самый удачный. Я в нем чувствую себя комфортно и уверенно. И переговоры всегда хорошо проходят». Надежда вспомнила, что так оно и есть. «Ну, извини, совершенно из головы вылетело». Покаянно вздохнула она. «Что-то с памятью стало. Может, витамины попить? Или уж пускай доктор пропишет лекарства посерьезнее. А то скоро совсем соображать перестану и позабуду все, чему учили в институте». «Да зачем тебе это помнить?» – рассеянно бросил муж, выходя из комнаты. «Ты же работать не собираешься». «Вот и не скажу ничего», – обиделась Надежда. «И пускай он ничего не узнает. Ему же хуже».